Радио, которое знают. Радио «Россия» Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Вот о чем хотелось бы сегодня рассказать. Несмотря на то, что мы собрались такой замечательной дружным коллективом, я напомню, что звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона Марина Кирьянова, Константин Колков. И Александр Павлов. И мы сидим с удовольствием сейчас с нашими гостями, вспоминаем мероприятие, которое прошло буквально в эти выходные. А в эти выходные прошла фурмановская лыжня, и непростая, традиционная, и уже юбилейная, 55 лет с того момента, как это мероприятие впервые состоялось, и у нас в гостях люди, которые и организовывали и эту лыжню, и 55 лет назад ту самую первую фурмановскую лыжню. У нас в гостях главный судья соревнований фурмановская лыжня в течение 55 лет Воробьев Юрий Михайлович и начальник отдела спорта администрации Фурмановского района Куликова Ольга Валерьевна. Добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите о том мероприятии, которое прошло буквально в эти выходные. Что это была за лыжня? Юбилей, он гремел на всю страну? Ну, явно не на всю страну, но на Ивановскую область точно. Участников, конечно, у нас было очень много в этом году. Это было рекордное число, около 539 по сравнению с прошлыми годами. Это практически на 100 участников больше. Ну и, конечно же, жителей очень много, в том числе приезжали со всех уголков Ивановской области, так как хотели поучаствовать, принять участие в мероприятиях, так как это было не только спортивное мероприятие, но это большое массовое зимнее гуляние, так как, ну, называемый даже зимний день города, я бы сказала. То есть второй большой городской праздник. Да, действительно. Участников не меньше, чем на дне города у нас было. Угу. Вот. Очень много была насыщенная у нас и культурная, и развлекательная программа. Очень яркое прошло торжественное открытие мероприятия. Началось у нас, конечно же, все с представления официальных наших гостей. В этот день у нас было очень много новых гостей, приехали из Иваново. И, конечно же, это самое главное было, ну, как говорится, юбилей. Отмечается, как же юбилей без подарков. В этот день у нас, да, был вручен новый снегоход нашей спортивной школы для подготовки трассы. Вручил его у нас глава нашего Фурманского муниципального района Роман Александрович Соловьев, директор спортивной школы и участнику лыжных гонок. То есть более 500 человек принимали участие в этой лыжне. А все ли это жители Фурманова? Нет, конечно. Это очень много у нас участников из наших областей Центрального федерального округа. Это и Владимир, и Ярославль, и Кострома, и также Питер, Москва. И, конечно же, вот у нас еще из Саха-Якутии приехал участник. Он у нас уже не первый год принимает участие. Он у нас уже был на юбилейной гонке на 50-й. Там у нас он занял первое место. Выиграл также 50 километров, самую длинную марафонскую дистанцию. Но, к сожалению, в этом году его обошел такой же яркий участник, но из города Костромы, Артамонов Сергей. Он у нас оказался в этом году абсолютным победителем. А вот этот участник, который был раньше, он занял, к сожалению, второе место. И как, что же привлекает вот людей со всей, получается, со всей страны к вам, Фурманов, на лыжню? Чем она цепляет особенная? Или, может быть, сама трасса какая-то хитрая? Эта трасса у нас очень интересная. Во-первых, она очень сложная. Как сами у нас участники говорят, очень тяжело в эту трассу далась она. Хотя погода в этом году стояла очень хорошая, было и тепло, и солнышко. Но трасса очень сложная. У нас там порядка где-то 14 подъемов со спусками, очень крутые виражи. То есть она этим привлекает трассу, что не все ее могут преодолеть. Очень много у нас, к сожалению, лыжников сошло с этой трассы. То есть не смогли преодолеть, особенно на длинной дистанции. Это порядка 60 человек у нас сошли с трассы, не дошли до финиша. То есть это все следствие того, что чемпионат мира по биатлону проводился. Да, все смотрели на чемпионат мира по биатлону. Туда думали, все так легко, как там. Все силы ушли, да, все силы. Возможно. Не осталось на фурмановской лыжне. Такой большой опыт у этой, такая большая история у этой трассы, у этого соревнования. Вот за все эти годы какие были события, которые можно отметить? Вот 55 лет, да, и сидит человек, который эти все, ну, я не знаю, все или не все 55 лет помнят, какие были забеги, да, и вообще, как, чем отличались все эти соревнования. Вот были какие соревнования, которых можно вспомнить, сказать, что вот эти соревнования, они отличались, и они были какими-то особенными. Ну, я вот, во-первых, сразу скажу про лыжные трассы. Эта лыжная трасса начиналась на поселке Земляничное, речка, овраг, и этот овраг длинный. И там была всего-навсего, когда мы пришли на работу, козья тропа. А мы все соревнования проводили около школы, около города, во-первых, чтобы поближе. А мы потом подумали, посмотрели, народ у нас лыжный частенько ходит вот в этот лес, но кататься негде были. И, значит, спортивная школа, я тогда был еще просто тренер, не директор, пришел мой друг с армии, Смирнов Алексеевич, он говорит: а давай, Михайлович, мы сделаем лыжню хорошую здесь. И вот с этой козьей тропы и началась наша трасса. Мы взяли один спуск с подъемом, потом взяли второй, третий, вот так в течение года сделали 5-6, допустим, спусков, подъемов. На этом заканчивалось. И главное характерно, что ну, в те времена мы никого никогда не спрашивали, как можно. Ну, рубили трассу, рубим. Что, мы ее рубили не себе. Вот. К нам претензий не было. Но потом, значит, из года в год мы всю эту трассу усложняли. С нами уже заинтересовались, конечно, на каком основании вы готовите. Мы ни одну палку не увезли из трассы, ничего не делали. Все, что срубили, приложили, оставили. И, вот. И претензий к нам не было. И, естественно, вот за столько лет, это же было в 65-м, 68-м году, и вот до сих пор это же трасса ежегодно постоянно готовится. И она готовится не так, что вот пришла зима, снегу навалило, мы побежали. Ничего подобного. Летом эта трасса израстает. А потом на широкую трассу, сейчас же трасса-то 6 метров, на 6 метров все гнилые деревья и слабенькие, они на свободное место. И вот орешник, вот эти деревья, это мы все убирали, всегда чистили. И постоянно в течение лета по 5-6 раз ее косили. У нас же тренируются не одним только вот зимним периодом. Тренировались и мальчики, и детская спортивная школа, и вот спортивный клуб «Скала» тренируется ежегодно, ежедневно на этой трассе и летом, и осенью, и, значит, и весной. Ну, а зимой это вот естественно. Даже за 2 дня... Когда мы пригласили, значит, привезти из Приволжска ретрак, он на одной из, значит, из, на одном из спуски он не проходил. Нам пришлось буквально за день пропиливать, чтобы ретракт-то по ширине-то прошел. Вот эти 6 метров надо, чтобы они соответствовали. И вот так было в течение, по сути дела, всех. Все эти 50 с лишним лет. Ну вот эта подготовка, а были ли жители Фурманова победителями этой гонки? И сколько раз, если вы помните? Так, ну, сразу я, во-первых, трудно ну, запомнить, но у нас мужчин было в наши времена, вот когда я работал, я же отвечал всегда за детскую спортивную школу. У нас мужчин было мало, у нас в основном были дети. Вот дети у нас в течение, наверное, 4 или 5 лет были победителями вот в этой фурманской лыжне. Но в то время они, она еще называлась еще лыжня «Прогресса» была. Ну, когда какая фирма нам помогала, мы и называли то фурманской, то еще как-то. Но все это под эгидой была фурманская лыжня. Но главное-то что еще? Вот это было примерно лет, наверное, около 10 или 11. На одной из гонок у нас было 6 чемпионов мира бежали на этой трассе. Вот это не просто... Просто, что мы трассы, не трасса. Не совпадение простое, да? Вот, и не совпадение, да. К нам приехали из города Кинешма все ориентировщики, а они были не по одному разу чемпионом мира. Вот был Алексей Груздев, он был 4-жды чемпионом мира по ориентированию. Но ориентирование-то не идет, ведь в олимпийский-то вид. И они проводят только первенство мира. И, вот. И они очень любили нашу гонку, они постоянно приезжали. приезжали с Ярославля ветераны лыжного спорта. И вот я помню фамилию Абрамов, это я помню, ну, запоминается. Вот. Он был ветеран по годам. Мы, когда проводили жеребьевку, мы сказали, у вас есть группа для ветеранов. Он говорит, нет, я не хочу. Никакой, я персональный, я качусь и качусь. И, конечно, он пробежал и выиграл. Так он был ветеран. Он обыграл и молодых, и всех. Вот были такие, конечно, случаи. Ну, а среди наших, ну, не часто, потому что вот вы слышали, что география-то, конечно, наша очень большая, а ведь к нам кто едет? Ну, по сути дела, профессионалы, не те, кто из-за станка пришли и к нам приехали Фурнов на эту гонку. Люди, которые или около сборных, ну, вот раньше были ведомства, ЦС, вот они были очень близко к ним, и вот они приезжали все к нам, и призы-то я не сказал, чтобы у нас были очень хорошие, что, мол, из-за призов или чего-то. Но, тем не менее, вот сама, видимо, вот такая организация. А потом, знаете как, вот у нас лыжники позанимались, кто-то куда-то уехал, и он обязательно, ну, в другой город, вот часто из Чебоксар, из Нижнего Новгорода, прямо на нашу гонку привозят с собой. Вот. А поехали, вот Фурнове хорошо проводят, хорошо встречают. Вот. Вот еще мы не напомнили, ведь раньше у нас на этой гонке было питание. Вот приезжали эти, но не было у нас по 500 человек в те времена, ну, 150, там 200 человек было. Вот обязательно жеребьевку прошли, пробежали, и все эти участники, значит, в ресторане на обед по талонам, они у нас питались. И там проводилось вот как раз, ну, подведение итогов, это торжественно же было. Обсуждение, да. Кто-то кому-то понравилось, может, кто-то не понравилось. Но в основном всем нравилось. Но вот сама обстановка, это же очень хорошо. Пробежали, не просто на себя одел быстренько куртку и холодный, поехал в Тейково домой от нас, вот, или куда-то. А там вот было, были такие мероприятия. Ну, вот, вот это, может быть, и сыграло на то, что у нас год от года всегда было больше и больше народу. И сначала дети все. Знаете как, ну, детей легче организовать было, допустим, чем кто-то. А потом, значит, детей у нас же стало поменьше. Ну, как поменьше? Дети стали расти и продолжать кататься. Да, да, да, да. А потом, ну, знаете, как с детьми. Сейчас с детьми даже целая проблема вывести детей на наши соревнования. Раньше пришло положение, получили деньги, быстренько сходили, сделали заявку на автобус и поехали. Сейчас, чтобы поехать, очень трудно. Нужно пройти 10 годов, чтобы получить этот автобус, чтобы привезти детей, и чтобы за них привез и привези назад целыми. Не может быть, что такого. Привез детей-то, а домой-то одного не довезешь. Это же что вы? Это на всю Россию прославится сразу. Неважно, вот какие у тебя тут соревнования. Вот. И вот как-то наша вот та гонка, она всем приелась. Правда, вот в 90-е годы было немножко уже, ну, посложнее. Ну, там всем было сложно. Вот. Как-то один год температура 24 градуса, а все равно приехали дети-то. Но 24 градуса нельзя проводить-то. А у нас там, наверное, километр туда, километр обратно на трассу. Она открытая. Открытая трасса, 24, и ветерок. Все. И помню, мы закрыли эту трассу, объяснили детям, что, ну, нельзя проводить. Ну, кто на себя возьмет ответственность? А взрослые? Это... Взрослые не, а я был главный судья, у меня врач сразу сказал, 16 градусов, с таким ветерочком только 16 градусов, у нас 24. Все, вопросов не стоит. То есть взрослые, ну, участвовали, только дети не участвовали? Нет, и взрослые не участвовали. Есть... А их было единицы взрослых, тогда, когда было много детей. Но ну, в этом году вам с погодой повезло. То да. есть гонку, я как и знаю, переносили, но все-таки вот вам удалось вырвать те зимние снежные деньки у нашей зимы в этом году и провести все-таки эту юбилейную гонку. То есть, смотрите, дети в этом году участвовали. Да. Была отдельная группа ветеранов. Мужчины и женщины тоже бегут отдельными группами. Да, распределение у нас было, то есть ветераны, женщины, ветераны, мужчины, и также распределение там по возрастам, там от 80 лет и старше, ну где-то в пределах 10 лет, да. То есть даже две ветеранские группы у нас у женщин, две ветеранские группы у мужчин, и дальше уже у нас женщины, просто мужчины, да, делились уже по возрастам. Тем, кто 18+. Награждение у вас идет первое, второе, третье место или как-то по-другому? Нет, вот это и есть у нас особенность, которая привлекает многих участников соревнований. Это награждение с первого по шестое место. В основном это проводится только у нас на территории нашего Фурманского района. Нигде, то есть, нету. То бишь это лыжные гонки, то ли это легкая атлетика. То есть, несмотря ни на что. Это вот наша изюминка, наверное, нашего района, поэтому и нравится спортсменам. А почему первые шесть? Это откуда такое повелось? Из-за чего так произошло? Ну, это как-то проводили первые соревнования. Юрий Михайлович, наверное, лучше скажет, когда повелось. Да, это фурмановская пятерка, наверное, да? Шестерка получается, да. Да, ну, а знаете как? Как-то сначала нам, по сути дела, ну, никто не помогал. Ну, спорткомитет... И что спортивная школа даст. А потом у нас появились предприниматели, ну, которые как-то, но нам помогали. Но как они помогали? Призами. Вот у нас очень популярны были, например, целые комплекты постельные. Это же прекрасно. Вот его, значит, запакуют все это. И, допустим, пятое, шестое место, вот этот... Пакет, допустим, это же медаль и грамота. А первые места там, ну, уже что сделали там? И пакет с суммой определенной. Это же медаль, допустим, и грамота. И, конечно, и как это пошло? И это уже, наверное, лет, наверное, 15-20. А и все приезжают, они не спрашивают, сколько? Они знают, что 6 не было. И в положении-то мы еще вот когда рассылаем эти положения про свою эту гонку, мы ее рассылаем, ну, когда... В ноябре, по-моему, месяце. Мы думали, зима, ну, рано будет. Мы решили пораньше, чтобы на наше время не занимали другие соревнования. Мы знаем, что к нам поедут. И мы пораньше сделали. Конечно, там же сразу конкретно сказано, приз первые три большие и приз первые шесть. Все как положено. Мы продолжаем рассказывать о соревнованиях, которые прошли буквально в эти выходные. В Фурманове прошла традиционная фурмановская лыжня, которая в этом году исполнилась 55 лет. У нас в гостях главный судья соревнований, который проводит эти соревнования в течение всех вот этих 55 лет, Воробьев Юрий Михайлович, и начальник отдела спорта администрации Фурманского района Куликова Ольга Валерьевна. Я напоминаю нашим радиослушателям телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть чем поделиться с нами информацией, может быть, вы принимали участие за эти 55 лет в фурманской лыжне. Или болели хотя бы. Да, звоните нам, рассказывайте, делитесь своими впечатлениями, мыслями, или если есть вопросы к нашим гостям, мы с удовольствием, я думаю, они на них ответят. Вот расскажите про дистанции. Есть ли какие-то тоже особенности? Мы так поняли, что особенность уже есть. Во-первых, есть 6 победителей, да, первые 6 человек получают призы. А какие еще особенности у вашей фурманской лыжни? Ну, дистанции у нас различные, так как наша трасса в общей сложности она составляет 10 километров, но она разделена на определенные петли, это круги. Допустим, у нас юношеские категории, девушки, они бегут там 3-5 километров. Для них небольшая дистанция составляется. Дальше эта петля отсекается, и у нас уже бегут более старшие категории, это мужчины-ветераны, на 30, 20 и 10 километров. Ну, и самая длинная дистанция, тогда она составляет 5 кругов, это на 50 километров. Самое сложное, тяжелое. Это является марафонской дистанцией. А много ли человек принимает участие вот в этой марафонской дистанции? И вот она давно у вас проводится? Ну, марафонские дистанции мы, конечно, устраиваем только на юбилеи. Все-таки это очень тяжело, и у нас очень мало марафонцев в Ивановской области. В основном это люди и из других городов, и областей, не совсем близких к нашему району. Вот. И у нас было порядка 76, которые у нас участвовали в главном призовом фонде. Это 76 мужчин. И из них еще, конечно, это было по личным просьбам марафонцев из Москвы и Питера. Для них добавили ветеранскую группу 50 и старше – которые среди них 22 ветерана бежали. То есть в общей сложности это 98 человек, почти сотни получилось. Это, конечно, впервые было за всю историю нашей лыжной гонки. Все ли добежали до финиша участники этой марафонской? Нет, к сожалению, сошло у нас очень много. Это порядка, наверное, 40 человек. Очень, ну, половину, да. Больше половины все-таки прошли. Больше половины прошли, да, и они очень были счастливы, что они могли преодолеть, потому что для некоторых участников это было именно преодолеть самого себя. Сможет он или нет, это на выдержку было. Особенно для ветеранской группы 50 и старше. Планируете ли продлевать эту дистанцию 55 и дальше? Да, у нас есть одна задумка, у нас уже есть одна петля, ее уже назвали петля Николаева, одного из лыжников. Вот, ее, конечно, в этом году мы не успели подготовить, но я думаю, возможно, на следующий год она будет дополнительной. В чем особенность этой петли Николаева? Ну, она раньше не готовилась, она была полностью заросшая, так заросла. Как дистанция у нас проходит, можно сказать, в лесном массиве, она очень красивая, красивая как зимой, так и летом, поэтому она просто еще не готовилась, ее буквально недавно открыли, добавили, наверное, в прошлом году, но окончательно ее, то есть, чтобы подготовить, это надо не один год, это вырубка, подготовка, там, вспашка, утрамбовка, ну и так далее, то есть, это круглогодичный то есть, цикл. К юбилею 60 лет у нас будет, у вас будет готова петля Николаева. Я думаю, да, это точно наш. Уже. Да. А вот смотрите, 55 лет. Каждый год и в каждой группе у вас идет 6 победителей, награждаете людей. А вот в этом году особенности, может быть, какая-то особенная медаль была? Ну, особенные медали у нас в этом году были у всех участников, которые мы вручали на финише. Все, кто финишировал, ну и также участвовал. У нас ведь кроме основной гонки еще были забеги наших маленьких дошколят, которая называлась «Моя первая лыжня». У нас тоже там приняли участие очень много маленьких воспитанников 6-7 лет. И также у нас еще в этом году была особенность, это был забег влюбленных семейных пар. То есть как бы они украшали... За руки бежали? Или... Нет, они рядышком бежали. Бежали за руки, не получилось. Бежали, да. На одной лыжне. Но медали памятные, который был разработан специальный дизайн к юбилейной лыжной гонке, у нас вручался всем участникам. Абсолютно. И также у нас еще были памятные браслетики, которые у нас были, вручались при регистрации. То есть выдавали стартовые номера у нас вместе с этими браслетиками. То есть у нас уже бежали участники полностью экипированы, даже в браслетах. Ольга Валерьевна, вы сказали, что это большой зимний праздник еще и для Фурманова. Вообще, что происходит? Помимо, понятно, что основное соревнование вот это лыжня. Но что происходит вокруг и как все это обычно проходит? Ну, вокруг происходит не менее более яркая, красочная и насыщенная программа. Во-первых, это у нас очень была масштабная в этом году открытая сценическая площадка. Она у нас состояла из двух зон. Одна большая фотозона до 6 метров, на которой у нас все фотографировались и награждались. Большая арочная сцена была у нас подготовлена для выступлений наших творческих коллективов и... в котором принимали участие не только наши коллективы, еще у нас выступал с показательным выступлением 217-й полк 98-й дивизии. Гвардейско-воздушный 98-й. С ними у нас уже давно сложились традиционные дружеские отношения. Они нам ежегодно помогают в этих соревнованиях. Ну и, конечно же, в этом году у нас даже был большой телевизор и онлайн-трансляция. Да, это у нас было, конечно, можно. Впервые. То есть можно было наблюдать как и культурную программу, которая проходила на площади, так и то, что проходило у нас на трассе. Это борьба между соперниками. Кроме этого, у нас, конечно, еще в этом году очень много было... закодовлено, это организовано, бесплатная горячая солдатская каша, чай, сосиски на мангале, сами могли приготовить и съесть вкусные блины с пылу с жару. То есть как бы со всех сторон были у нас все участники теплотой обогреты, можно и так сказать. Ну и кроме этого, конечно, очень большая культурная программа, различные ростовые куклы, фаер-шоу, салюты, то есть очень большая и насыщенная программа, различные эстафеты, анимационные программы. Впервые к нам приехали из Москвы. Это пильщики из дерева, которые бензопилами вырезали фигурки. Там фигуры ангела. То есть настолько была изумительная работа. Тоже это мастер-класс проходил во время соревнований. В этом году у нас активно принял участие еще пункт отбора. Ивановской области на службу по контракту на военную службу. Они развернули целый большой военный комплекс, где были и мины, и гранаты, и сборка-разборка оружия, и сухпаёк, то есть и полностью вся экипировка, где каждый мог принять участие и в разборке, и посмотреть, и собрать, и сфотографироваться. То есть и очень много фотозон, большое количество. То есть можно было и блины поесть, и в армию сходить, да, и на лыжах покататься. И дерево повыпиливать. У нас так также еще ежегодно организуется, уже не первый год, это специальная выставка МЧС России. Там, конечно, очень большой набор. Это у нас и АЦ большие, автоцистерны, в том числе у нас такой есть снегоход «Бобр», который на гусенице, очень большая. Да, он у нас катал наших жителей бесплатно, также по трассе была специально подготовлена. Ну и также на снегоходе специальной техники МЧС. То есть все виды, все, что на любой вкус. Ну и, конечно же, мы не забываем, это различные аттракционы, конкурсы, эстафеты, выездная торговля, сельская ярмарка. То есть это целый большой праздник, зимний день города. В другом тут не скажешь. Куда я поеду следующей зимой? Да, вот обязательно есть. Не пожалеете, какая приезжайте. Большая программа. А не было ли мысли вот у администрации и у строителей этого мероприятия сделать вообще Фурманскую лыжню таким центром лыжного спорта нашего региона? Потому что и много энтузиастов и лыжников проводятся соревнования достаточно давно. Ну, большие традиции, хорошая трасса. Почему бы и нет? Почему бы не привлечь какие-то там инвестиции, организовать организационные моменты какие-то, учесть и сделать это традиционным, чтобы еще участвовали как можно больше людей из районов городов области. Это во-первых. А во-вторых, для школьников, которые, например, в Иванове есть школы, где дети никогда не стояли на лыжах. Я не говорю, что во всех школах, но во многих школах города Иваново, областного центра, школьникам просто негде встать на лыжи и проехать какую-то дистанцию. Вот, может быть, на вашей базе устроить такой лыжный центр, куда иногда привозить школьников из города Иваново для того, чтобы они смогли на лыжи встать, чтобы их обучили каким-то элементарным вещам, вот, передвижение на лыжи, какие-то азы показали, а потом, может быть, проводить какие-то регулярные школьные соревнования, если у нас это не так... Ну, невозможно просто в городе. Не было такой мысли? Нет, у нас уже часть есть. Вот, во-первых, наша стартовая поляна. Вот представляете, такая огромная масса, вот это примерно около километра в длину и в ширину. Эта поляна стоит. Мы эту поляну чистили бульдозером, ведь не будут болельщики все ходить вот по такому слою снега. Ее все вычищали, все ее готовили. Потом, значит, спуски все поставили, лестницы, поставили столбы с веревками, что можно войти и сойти. Вот. Подъезды, а трасса стоит около речки, пришлось сделать мосты. Вот, понимаете, очень много ко всему этому. А потом вот вы говорите про то, что школьников. Так у нас ведь все детские спортивные школы области, дети, все они приезжают сюда, и все они борются. И с таким желанием борются. Это, знаете, вот протоколы. И посмотреть вот здесь. Вот, наши все... Школы соревнуются на всех дистанциях. Но к нам приезжает что еще много? Кострома и Ярославль. А Кострома – это вообще сильные дети. Они и зоны выигрывают, и они ближе, чем ивановские дети. И они приезжают целыми автобусами. И вот посмотришь протокол-то, и смотришь, Кострома, Тутаевский, Костромская, Нерехта. Городишко-то Фурманов – невелик город, а Нерехта – это вообще пол... Фурманова, а дети приезжают, и дети в лидерах, и дети вот точно так же выступают на всех соревнованиях, и сколько хороших парней оттуда, лыжников вышло, вот это вот с Нерехта, Костромы, Волгореченска, Ярославль, вот Ярославль как-то, они к нам не больно приезжали, вот кроме вот, помню, ветерана, который выиграл, приехал, и как-то дети нет, а нынче уже ездят постоянно, им очень нравится, и все это, и, конечно, вот детей это ведь тоже очень много. И вот что характерно, почему сошло нынче очень много народу, а много ли детей катались на лыжах? Вот если чисто сказать, после всех дождей Некоторые покатались 2-3 раза после того года и вышли на эти старты. А выйдя на эти старты, на эту трассу, это не естественно получилось, что сошло очень много. Просто желаний-то много, но свои-то силы не все, допустим. И навыки не все вот восстановили, да? Да, конечно, конечно. А потом это для вот ветерана-то бегут. Ведь у нас, я же вот вам уже говорил, вот у меня вот сын, он кандидат в мастера спорта, он только на ветеранах, он все до единой трассы в Европе марафон, он пробежал. И он в профессиональной группе. То есть, если на база Лопат по 16 тысяч старт дают, он встает в первую тысячу, в первую для того, чтобы принять старт. А там последняя группа, она будет полчаса стоять, ждать, когда 16 тысяч уйдет. А ведь трассы-то там, ну, делают соответственно. Так это лучшая, значит, гонка в мире. А он все до единой эти гонки объехал марафон. И, конечно, вот, вот марафонцы-то, мы хоть и думали, что немного, думаем, наверное, к нам приедут марафонцы. А вот смотрите, сколько их приехало, много. И вот. Ну, тут все сошлось, что была недлинная зима, что долго не было снега. Соскучились. И вот такая возможность у вас. И то, что вы рано заявились с соревнованием, это еще и сыграло свою роль, потому что люди знали, что у вас будет соревнование, да, они уже планировали свой драйв. Да. Положение мы пораньше прислали, но мы стабильно, у нас была всегда последняя суббота января. Вот, ну, плюс-минус, вот, допустим, там 2-3 дня, вот как-то вот это. И у нас, эту субботу не занимает или воскресенье в календаре, допустим, областном, у нас эти наши соревнования. И, естественно, готовится. Ну, и вот с таким проведением, естественно, к нам и приезжает народ. Мы, конечно, нынче с большим удовольствием принимали столько народа. И при том, знаете как, ну, я за всю эту жизнь много видел. Всех спортсменов, они через нас проходят. И настолько все-таки уровень-то уже стал высокий. Вот в 50 лет выигрывает соревнование у нас мужчина из Бурятии. 50 лет он приехал, 50 тысяч забрал, выиграл. И приезжает, мы положение, он почитал, видимо. И он приезжает опять нынче. Мы думаем, ну, опять приехал. Главный приз, да. А там уже 50, там, допустим, 5. Вот. А его раз, и мальчик из Нерехты, и Кострома, раз и обыгрывает. Конечно, он так ручки-то попустил, вторым только был. Ну, вторым там поменьше, но тем не менее, вот, конечно, вот видите, уже задор-то вот такой. Конечно, мы приучаем. Наши гонки, конечно, они приучают и детей. Вот мы детей стали. То есть вы сына тоже, вот, получается, приучили к лыжам, да, раз он у вас? Да, вот ему. И на этой лыжне он себе. 50 лет, да. Вот он, ему 50 лет, он в группе 50 и старше бегает. То есть он с 5 лет на вашей лыжне или сколько? Он, по-моему, как научился ходить, стал с матерью ходить, кататься. Но сначала не на этой трассе, ближе. До трассы надо 3 километра дойти от города. Вот, он тут. Ну, а потом я его тут же, я директор спортивной школы, я отдаю тренеру, я сам не стал тренировать, я отдал тренеру, и он в 10 классе выполнил кандидата в мастера спорта, в 10 классе юноша, обыграл мужчину в полёсе, и он выполнил, ничего, и вот сейчас перешел на марафон, вот на марафоне, конечно, уже и мы всем говорим, ну не пора ли заканчивать, все-таки 90 километров пройти. Пробежать-то... Проехать на машине трудно, да, устаешь, честно. А ничего, ну что же, вот раз приучили мы, и таких очень нас много, честно. Вот у нас группа «Скала», там, наверное, 10 или 15 человек вот таких-то. И мы их оттаскиваем, это всего. Вот здесь приятнее. Пошли в лес, пошли и сделали трассу, что хорошо, они делают всегда сами. Вот это вот «Скала». Они, и вот почему Николай? Потому что он собрал 10 человек, 15 с пилами, со всеми пошли, сделали. Не получилось. Пошли еще. Ну, не будет организатор, никто добровольно не пойдет. А вот здесь ходят. И что хорошо, у нас весь город на эту трассу ходит кататься. Вот это у нас большое. Вот мне, как директору, значит, отличник народного образования дали только за то, что весь город в школе, какого-то у нас в Фурмнове. То есть все школьники в городе Фурмнове ходили на эти трассы кататься. Мы школьников туда затаскивали. Вот сейчас радиослушатели, наверное, не каждый умеет ездить на лыжах. Вот. А у вас получается, что практически каждый. А следите ли вы за людьми, которые прошли через ваши соревнования 55 лет назад, те, кто начинал, они до сих пор принимают участие в соревнованиях ваших? Или хотя бы являются зрителями? Нет, ну, лет по 15-20, это почти все выступают. Вот лет 15-20, кто начал? Конечно, вот самый первый. Но так ведь им, кто начал со мной-то, нам уже ведь 79-й год идет. Не все, их гонщиков нет. А школьников? Есть. Да. Тому парню сейчас сколько? Ну, примерно 74 или 73. Вот он еще ходит, покатывается потихоньку. У нас вот в этом году принимал участие. Да, принимал участие. Он 30 километров бежал, да, в ветеранской группе. Да, и он в ветеранской можно и найти. Ну, вот, кстати, как что было с возрастом? Какой был минимальный возраст участника соревнований? Какой был максимальный возраст? Которые действительно заявились, да, и участвовали. И принимали участие. Ну, вот самый... Вот Аверин, вот я не знаю, москвичи... Мы начинают вот на 30... принимать 2006-2007, это самые юные это у нас самые участники, юные. Да, категория. Вот. А ну, самый старший где-то 64-62 даже, вот так, года рождения. Вот это только вот мы не знаем группа. У москвичей, которые на 50 лет заявились, но они ветераны. А раз ветераны, я так, судя по виду их, я понял, что им... Ну, за 50 далеко. А вот подскажите, болельщики, да, то есть с определенными кричалками, нет? Выстраиваться определенными, конечно, не было, да, но очень много было группы поддержки, это в основном приезжают со спортсменами их родственники, дети, у кого-то жены, бабушки, дедушки, то есть целые автобусы, тренер, ветераны, все кричат, болеют за своих родных и близких, то есть все равно болельщиков очень много было, трасса была просто окружена. По всей трассе. Мы даже в этом году специально привезли, поставили трибуны на 100 мест в этом году перед трассой, чтобы вот можно мы чё, было. Правильно, мы трибуны поставили, сделали стадион. Раньше пришел и стой. Вот трасса идет, она огорожена. Больше ты не имеешь права туда войти. А тут поставили трибуну. Садись и смотри. А вот тоже не указано. Это наша новость. Я говорю, о, как хорошо, уже можно и посидеть. Ну, все сразу не упомнишь. Ну, конечно, тем более это впервые. Это очень нам приятно. Очень много новшеств. 55 лет. То есть пора уже и конкурс для болельщиков устраивать. Самая громкая кричалка на плакаты. Отдельную группу. Над этим надо будет нам подумать следующий год и отдельно для них приз сделать. Потому что некоторые настолько ярые болельщики, их даже слышно, там в 100 метрах на нашей сцене было, как они кричали и болели за своих родных и близких. А мы эти-то все соревнования проводим в одном месте-то. Так вот, были времена, вот идет художник самодельный, что-то делают, вдруг компания болельщиков с гармошкой на сцену и запели, и заиграли, и вроде так весело, что просто никто их не готовил никуда, что они там, ну, вполне реально, все нормально, и были такие, и вот домашние ходят они, да, а это же поселок тут маленький, деревушечка-то, вот они приходят, они вот это все видят, 50 лет они это все видят, ну, приходят. Так вы Рыбинское и Демино подвинете скоро, я так думаю, да? Ну, мы надеемся, будем стараться. Нет, ребята, это международный марафон Демино-Рыбинск. А мы еще пока, ну, у нас вот Россия-то бегает все-таки, мы немало, ну, у нас собирает. Да, уже. Почти вот. Ну и... Ну, а нет желания замахнуться вот на какой-то масштаб профессиональный? Есть, конечно, есть. Да. Есть и желание, возможности, ну, конечно, тем более, да, с нашим руководителем, да, он у нас сам, да, сторонник нас... активного образа жизни. Ну, и... просто тут нужна поддержка немножко уже не просто муниципальная, а нужна уже всякая региональная и федеральная, да, потому что просто быть так вот усилием воли администрации уже этого не сделаешь, потому что... Предел есть где-то и для них, чтобы для но сейчас пока она проводится только силами нашего муниципалитета. Конечно, полностью конечно. От и до, благодаря нашему руководителю, главе Фурмского района Роману Александровичу Соловьеву. Ну, и самый основной зачинщик, все креативные идеи в основном даже от него исходят, я бы сказала. И что хорошо, вот мы проводим соревнования, даже по осени Роман Александрович с нами едет в этот... Он везде присутствует. И смотрит. На всех даже тренировки какие-то проводились. Там делаем? Может, мы там вино ходим? Но нет, все нормально, все прекрасно. Ну вот человек, который заботится, и до этого Игорь Дмитриевич тоже, вот они какие-то вот все фанат во все. И от этого, конечно, а придешь к Роману Александровичу с каким вопросом, всегда найдешь понимание. А это же здорово. Я вот слушаю вас, и душа радуется. Да, душа радуется. И я подтверждаю сама для себя, что это все-таки не только гонка лыжная, не лыжная гонка, это действительно массовый праздник. Это действительно зимний день города. Ну вот, даже у нас даже поляна, она настолько это, ну, чистое поле, это организуется в чистом поле. Вот мы приезжаем, это, можно сказать, чистое поле. Но когда у нас проходит само действие, это мероприятие начинается, оно полностью заполнено жителями. То есть там вообще нет места, да, пройти. А сколько атрибутики всякой. У нас то есть где-то до 5, этом... наверное, тысяч жителей, это точно. Да. И местных, и соседних областей приезжают посмотреть. У нас только в этом году не было еще шара воздушного. А то были шар, сажали и поднимали. Да, равная катали. И смотрели. Нынче не было. Но не каждый год он подходит. Там будет куда расти. В следующем году. Вот мы обязательно всей нашей честной компанией к вам приедем. Очень хочется посмотреть и поучаствовать, возможно. Дорогие радиослушатели, да, я еще раз напомню, что у нас в гостях были организаторы больших юбилейных соревнований, которые прошли в эти выходные, 55 лет исполнилось фурмановской лыжне. И у нас в гостях был главный судья этих соревнований Воробьев Юрий Михайлович и начальник отдела спорта администрации Фурманского района Куликова Ольга Валерьевна. Я еще раз напомню, что вечернюю программу подготовили звукооператор Александр Шкрет. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоков и Александр Павлов. Всего хорошего вам. Услышимся с вами завтра. 7 часов 10 минут. До свидания.